Глава 37. Шейла. Она не поняла, где именно прокололась. Селестин Уэст и этот Клеменс явно разглядели ее под маской, и теперь каждый так или иначе старался докопаться до сути. Шейла и без того чувствовала себя некомфортно в чужой шкуре, а тут еще такое. Угораздило же. Никого, кроме них, не волнует молодой преподаватель химии. Ведет модули, сам скромен и необщителен, на близкие контакты не напрашивается и отлично. А эти норовят залезть в душу, все разнюхать и разузнать. Шейла не была готова открыться. Выходка Уэста вообще на грани. Завалиться в преподавательский корпус, найти Шейлу и чуть ли не открыто выложить, кто она такая. Сколько любопытных глаз уставились на девушку после этого. Невыносимо. Только миссис Лусия, преподаватель истории, как ни странно, мягко хохотнула, вся заколыхавшись под своим бесформенным платьем. Видимо, приняла все это за пустую мальчишескую выходку. Клеменс тоже там был. Отирался рядом. Едва ли не прикасался к руке, склонялся к уху и шептал всякие незапоминаемые банальности, вуалируя их подо что-то глубокомысленное или смешное. Шейлу буквально передергивала от его знаков внимания. Кого он в ней видел? Что вообще он про нее вообразил? Какие грязные мыслишки зароились в его голове? Почему налет равнодушия слетел с него, словно шелуха с пересушенной луковицы? Девушка спряталась от назойливого внимания в библиотеке. Опять зашла в личный кабинет брата, еще раз просмотрела фото, стараясь разглядеть хоть какую-нибудь зацепку, но у нее не получалось. На фотографиях была запечатлена обычная жизнь в элитной школе парня, который не чувствует себя своим в достаточной мере. Наверное, поэтому все снимки не изнутри, а как бы со стороны. Теперь, уже немного зная преподавателей, Шейла рассматривала их через объектив Брэда. Миссис Пав, словно паровая машина, несется наводить порядок в массах, узнаваемо. Скромняга мисс Файв и мистер Бэтч, наводящие шороху в изобразительном классе. Клеменс, расслабленная поза, айфон в руках. А вот мисс Норрис. Брэд сфотографировал ее так, что было видно и отражение. Шикарное фото. Красивое лицо. Два лица. А на следующей фотографии Шейла моргнула. Мисс Норрис, но словно вышедшая из зеркала. Это особенно было заметно, если перелистывать снимки друг за другом. Лица почти одинаковые. Если не заострять внимание, различий не увидишь. Но и все-таки разные. Может, искажение? Шейла так заинтересовалась, что даже почти забыла про Клеменса и Уэста. Вообще обо всем забыла. Закрыла профиль Брэда и перешла к архивам школы. Кажется, где-то ей уже попадались сведения о семье мисс Норрис. В конце концов, ее отец долгое время управлял этой школой, фактически семейная династия. И нашла ведь. Тот самый снимок, на который ранее почти не обратила внимания. Любительское фото, на котором запечатлена большая семья. Видно, что все, за редким исключением, родственники. Фотограф скрупулезно следил, чтобы была соблюдена какая-то понятная лишь ему одному симметрия, поэтому поставил двух девочек-близняшек по разные стороны. Сестренки на первый взгляд казались абсолютно одинаковыми, но не идентичными, а зеркальными. Шейла немного интересовалась психологией и знала, что в подобном случае одна, скорее всего, будет левшой, а другая правшой. В обеих угадывалась «Мисс Норрис?» «Какой рукой писала директриса, правой или левой?» Девушка напрягла память. Кажется, мисс Норрис чаще держала что-то в правой руке. Кроме одного раза, когда Шейла столкнулась с ней и поразилась ее помпезному наряду. Тогда директриса крепко сжимала свою сумочку в левой руке. Хотя это ведь не показатель. Шейла сама носила сумочку то так, то эдак. «Увлеклись прошлым?» Неожиданно прозвучавший за спиной голос едва не заставил Шейлу подпрыгнуть на месте. «Клеменс, он следит за ней?» Мужчина с интересом разглядывал фото Норрисов. «Прошлое иногда скрывает нечто довольно занимательное, не так ли? По-моему, все банально. Пожала плечами Шейла. Папа подсуетился, нагрел место для дочки. Она это только что придумала. Сделала вид, что больше увлечена не горизонтальными связями, а вертикальными. Клеменс купился, закинул в рот пластинку жвачки и выдал. «Ошибаетесь». «Что?» — переспросила Шейла. «Их отец», — мужчина постучал ногтем по экрану в нужной точке, «умер лет за 10 до того, как его место заняла нынешняя директриса». «И отчего он умер?» Девушка немного отстранилась, потому что Клеменс придвинулся и окутал ее мятным ароматом, словно собирался брать врага в окружение. «Инсульт», — передернул плечами собеседник, не замечая или делая вид, что не замечает ее маневра. «Говорят, девицы остались на попечении бабушки, но та особо ими не интересовалась. Ей гораздо важнее было устроить свою жизнь. Но тем не менее, Апал Норрис закончила университет, а ее сестра занимается чем-то творческим». «Какие подробности?» — усмехнулась Шейла. «Могу и еще добавить. Близнецы часто играют друг в друга. Путают, меняются одеждой и привычками, вне зависимости от возраста. Ваш брат же считал, что дело в шизофрении. Наблюдал, рисовал». «Что?» Она встрепенулась, прерывая этот ненужный поток слов. «С чего вы решили, что у меня есть брат?» Клеменсу, видимо, нестерпимо хотелось курить. Он достал пачку сигарет, принялся вертеть ее в руках, попутно рассказывая, что Брэд любил делиться воспоминаниями о своей сестре. Не со всеми. С ним. С Клеменсом. Якобы даже показывал портрет Шейлы, очень похожий на оригинал, но с длинными волосами, более округлыми щеками. «Бред!» — вспыхнула девушка. «Должно быть, это у вас неладно с головой, сочиняете какие-то сказки. Романы писать не пробовали?» «Но вы ведь видели этот портрет?» Клеменс ткнул пальцем в скетчбук Брэда, лежащий перед компьютером. «Он лежал в комнате отдыха», — прищурила глаза Шейла. «Мне показалось, я могу его взять». Клеменс подступил на шаг, и девушка обратила внимание, что они почти одного роста. Мужчина провел пальцем по ее скуле, подбородку. Шейла дернулась, как от огня. «Простите, я не гей». «Я тоже». Клеменс рывком притянул девушку к себе и впился в ее губы поцелуем. Ненадолго, на какой-то короткий миг. Потом сам же и отпрянул. Шейла даже не успела возмутиться, просто рефлекторно сжала руку в кулак и в запале ударила нахала по лицу, даже не поняла, куда именно и как это у нее получилось. Клеменс глухо охнул и наклонился вперед. На пол закапали тягучие алые капли. «А вы... горячая штучка», — прогундосил, видимо, собравшись с мыслями. Достал платок из кармана, приложил к носу и слегка запрокинул голову. Шейла хотела было уйти, оставив его разбираться с проблемой, в которой тот был виноват сам. Но мужчина загородил ей дорогу. Не отпихивать же. Девушке вообще не хотелось к нему прикасаться. И жаль тоже не было. Даже напротив, хотелось, чтобы нос оказался сломан. Только вот ее пальцы и без того противно саднили. «Не знаю, зачем вам был нужен этот маскарад», — чуть хрипло проговорил Клеменс спустя какое-то время. «Но, признаться, я узнал вас не сразу в этом виде. Пока вы не взяли в комнате отдыха томик поэзии, Брэд говорил, что вам нравятся стихи». «Не верю», — тряхнула головой Шейла. «С чего моему брату с вами секретничать?» Клеменс передернул плечами. «Ну надо же с кем-то общаться. Все ровесники казались ему детьми. Те, кто постарше, сами считали его ребенком. Я, видимо, дал парню шанс показать себя». «Несете полную чушь». «Ну ладно, черт с вами. Просто ваш братец рисовал ваше милое личико на моей лекции. Пришлось разобраться. А он только послал меня, заносчивый ублюдок. Похоже, вся ваша семейка любит выставляться и задирать нос». Шейла вскинула голову, схватила скетчбук и, наплевав на брезгливость, буквально отпихнула Клеменса с дороги. «Мерзость! Какая мерзость!»